Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Другое видение Григория, ученика преподобного Василия. В ту же самую ночь, когда я почивал на ложе своем, вдруг увидел себя на каком-то плодородном, светлом и прохладном поле, украшенном всевозможными прекрасными цветами. Тихий и прохладный ветерок веял по этому полю, над которым носился какой-то светлый дым, испускающий благоухание и ароматы. Когда я стоял там и дивился на все кругом, радуясь в сердце своем, вдруг подходит ко мне какой-то муж, светлый и прекрасный, в белой одежде, имея в руке своей жезл, и, приблизившись ко мне, спросил: «Что стоишь здесь и удивляешься, смотря на все?» Я отвечал ему, что я не знаю, как я вдруг очутился здесь. Тогда он мне сказал: «Это молитва отца твоего духовного, Василия, привела тебя сюда, чтобы ты увидел то, о чем просил». «Что же я просил, Господи?» Он ответил: «Когда ты говорил, что глубока и искренна вера евреев, а угодник Христов Василий на это ответил, что они отвержены Богом, то ты просил показать тебе какое-нибудь знамение. И вот, Господь исполняет твое желание. Следуй теперь за мной, и я тебе покажу веру каждого народа, и какая из них, какую силу имеет пред Богом». Затем, взявши меня, пошел на восток. Вдруг появилось облако, подняло нас и вознесло на высоту неимоверную, и казалось мне, что все это не во сне, а наяву. Тогда увидел я какую-то страну, дивную, странную и непонятную, и пока я удивлялся ей, облако отступило от нас, и мы очутились на каком-то незнакомом поле, светлом и прекрасном. Земля на этом поле была чистая и прозрачная, как лед или стекло, и видны были оттуда все концы мира сего. Там были юноши с огненными лицами, сладко и благозвучно поющие, и пением своим словословящие в Троице единого Бога. После этого пришли на какое-то место страшное, как будто объятое огнем Божьим. Увидя это место, я пришел в ужас, и мне казалось, что меня привели сюда, чтобы сжечь здесь. Но потом я заметил, что место это не горит, а только светится светом пламенным. Затем увидел я тут юношей крылатых, дивно красивых и светлых. Они двигались при помощи крыльев, куда хотели, летали на высоту и были в белых, как снег, одеждах. И подумал я о них, что это ангелы Божьи, невещественно ходящие и кадящие высший жертвенник, то есть место духовного огня, от которого огонь для службы Божьей. Пока я думал об этом, вдруг очутился у какой-то страшно высокой горы, на которую мы с большим трудом поднялись. Тогда повелел мне светоносный муж посмотреть к востоку, где я увидел другое поле, необъятно большое и страшное, блестящее, как золото. Когда увидел я это, сердце мое наполнилось неизреченной радостью. Затем увидел я какой-то город, чудный и обширный, от которого я пришел в умиление и простоял так несколько часов, как будто в забытьи. Когда я стоял на вершине этой горы, удивляясь и изумляясь всему виденному мною, спросил своего проводника: «Господи, что это за город такой обширный и странный, при виде которого ум мой помрачился?» Тогда он ответил мне: «Это Вышний Иерусалим, это есть Сион нерукотворный, это город великого царя, о котором чудесно предсказал Давид. Создал его Господь наш Иисус Христос по окончании своей земной жизни и после своей чудесной смерти и по вознесении своем на небеса к Богу Отцу своему. Приготовил его святым своим ученикам и апостолам и тем, кто через проповедь их уверовал в него, как сказал сам Господь в Евангелии своем: «В доме Отца моего обители многие суть. Если же нет, пойду и уготовлю вам место. Это вот и есть то обширное и дивное жилище, которое он обещал им и всем возлюбленным его, и с усердием, хранившим его заповеди. Имя ему — Новый Сион, град христианский. Немного обождав, увидишь ты и живущих в нем, и не только людей, но и царя их, ради которого ты пришел сюда. Тогда узнаешь обо всем и увидишь, как всякий верующий в Сына Божия жив будет учением святых его учеников, повелениями и заповедями святых и богоносных отцов и верою во святую соборную Церковь Божию. Неверующий же в это не будет пользоваться жизнью вечную, а будет предан вечному огню. Пока мы это говорили, вдруг явился посредине города холм, высокий, как гора. Вершина этого холма казалась блестящей, как раскаленное железо, и на ней сиял крест дивный, освещая все кругом, а на кресте голубь белый, как снег, и сияющий светом неописанным. Видя это, я удивился. Тогда с неимоверной высоты, блестя, как молния, спустился на этот город юноша и начал все приготавливать и украшать, как будто готовясь к встрече царя. Вслед за ним спустился на город другой юноша, который нес престол чудный и поставил его на вершине того холма для ожидаемого царя. А после этого послышался громкий голос, говорящий: «Вот, вот царь хочет прийти в град сей силою и славою великою». Вслед за тем спустились с высоты четверо юношей, светлых и благолепных, держащих на руках по большой свече, сильным и невещественным огнем горящий, и запели согласно: «Воссия благодать Твоя, Господи! Прииди слава святых Твоих, Вышний Сын, живого Бога!» После них еще юноша спустился на город, говоря: «Вот суд и воскресение мертвых будет, и воздание каждому от праведного судьи наступит». Вслед за тем с высоты спустился столб огненный, из которого был слышен голос грозный, и пламень огненный разливался по всему воздуху. Столб этот не остановился над городом, но опустился на мир и рассеялся на все четыре конца земли и объял всю вселенную. После этого был слышен голос говорящий: «Вот содетельная сила Вышнего, которая соберет всякое творение». Раздался этот голос над всеми костями человеческими, и стали собираться кость к кости, сустав к суставу, член к члену. Затем еще спустился юноша, держа в руке своей свиток огненный, послание Господа к сатане, в котором сказано: «Окончилось владычество твое, ибо прошли уже 3 года, которые даны были тебе царствовать по всей земле». Стал юноша тот час перед сатаною и прочитал это послание, а затем с гневом повлек его из царских дворов и положил голову на краю земли, чтобы изверг он из себя всю злобу, погибель, гнев, неистовство, ярость, весь яд злой, всякую нечистоту, всякую неправду и всякие ереси, так как приблизился конец его, и он будет сожжен со всем своим воинством. Потом видел я, как полки сил небесных на конях огненных по воздуху разъезжали, и послышался вопль мучительный и плач, и рыдания многочисленные и ужасные. Эти огненные всадники, гоня перед собою, убивали всех тех, которые прельщались учением Антихриста во время его владычества на земле. Затем видел я, как полки воинов благообразных сошли на землю и стали приготовлять к пришествию Господню. Среди них был один юноша, отличавшийся благообразием и державший в руке трубу золотую, а с ним 12 других юношей с такими же золотыми трубами. Когда они сошли на землю, затрубил перед ними их главный начальник, и звук трубы его раздавался от одного до другого конца вселенной. За ним затрубили другие 12 юношей, и такой раздался гром от звука труб их, что земля заколебалась, как море. Тогда тела облекли собою кости, лежащие в земле, но жизни не было в них. Потом затрубил во второй раз их начальник, и тотчас же открылись гроба, и все от начала мира, умершие, вышли из гробов. И вот спустилось бесчисленное, как песок на берегу моря, множество юношей, которые направились к восставшим из мертвых, чтобы душу каждого человека направить в свое тело. После этого раздался третий раз звук трубный, отчего ужаснулись небо и земля, и все мертвые стали живы, и каждый из них осенен был той добродетелью, который был славен на земле. Тогда моря, реки, озера, болота, леса и чащи со страхом возвратили целыми всех тех, которые погибли в них, отчего появилось бесчисленное множество человеческих существ, как песок морской. Возрастом все были равны между собою, муж стоял вместе со своей женой, и всякий народ, каждое колено и каждый род были соединены между собою. Не понимая таинства воскресения, я был объят страхом и с трепетом думал, были в персть превращены и вдруг стали целы, и удивлялся, видя, как у некоторых из них лица сияли, как звезды, у каждого из них была книга в руке, а на челе каждого была надпись. У одних было написано «Пророк Господень», у других «Проповедник Божий», у тех «Апостол Христов», у этих «Мученик Господень», и много всяких надписей было видно, указывающих добродетели восставших из мертвых. Нищий духом, смирен сердцем, претерпевший Господа ради в пустыне, кроток Господа ради, милостив и добр, нищету и напасть претерпевший Господа ради, девственник Господень чистый, положивший душу за ближнего своего, сотворивший правду, научивший добру, сохранивший ложе неоскверненным, покаянием Господу угодивший. И много других различных добродетелей написано было на челе у восставших из мертвых. Также написаны были и пороки каждого из восставших. Злоба, лукавство, нечистота, скаредство и разные другие грехи и беззакония. У одних было написано на темени, а у других казалось написанным в воздухе над головою, чтобы всем видны были грехи и беззакония их. Согрешившие же в христианстве и без исповеди скончавшиеся казались скверными и нечистыми, с темными и мрачными лицами, и было их много. Все они друг к другу, обращаясь, говорили: «О горе нам! Ибо это есть последний день пришествия Христова, про которое мы знали еще до кончины нашей, и теперь восстали, чтобы получить каждому из нас по делам нашим. О горе нам, несчастным и грешным! Ибо мы осквернены и помрачены, Господь накажет нас», и стояли, ожидая, с поникшей головой, приговора праведного судьи. Многие стояли, говоря: «Кто есть Бог и кто Христос? Мы не знаем, мы многих богов имеем. Мы угодили им, и они должны почтить нас», — говорили они самонадеянно. Множество других стояли, говоря: «Если Бог законом Моисея воскресит нас, мы получим от Него много добра, так как мы рассеяны были по всей вселенной, потому что кроме этого Бога иного не хотели признавать. Если Сын Человеческий приидет судить нас, горе нам будет. Мы возненавидели Его, хулили, ругали, делали Ему много зла и предали смерти. Учеников Его убивали, не веря им и не признавая их учителя. Теперь мы тоже сомневаемся, может ли Он прийти судить как Бог. Вместе с нами и Он будет судим за то, что говорил: «Я Сын Божий и равен Ему». Хорошо бы было, если бы мы видели Его здесь и обличили Его во лжи, ибо Он считал Себя нашим судьею. Господь же сказал, что никого не будет судить, но суд даст Сыну Своему. И не раз Он называл Себя Сыном Божиим, но мы хорошо знаем, что Бог говорил Моисею на горе Синайской. Тот же никогда не видел Бога. Другие израильтяне стояли во множестве и говорили: «Горе нам, верующим не в признаваемого законом Бога, но во Алгуя, Астарте, Астарофу, в двух золотых тельцов и прочих богов языческих». На некоторых из стоявших явились червленые слова: на мужчине муж-убийца, на женщине женщина-убийца, вор или воровка, блудник или блудница, идолослужитель и идолослужительница, мытарь и хищник, детогубец и детогубица, завистник и гневный, злосердый, немилостивый, жадный и сребролюбивый, еретик, духоборец, маркионит и вообще придерживающийся какой-нибудь ереси, изобличаемой надписью, и все некрещенные, или после христианского крещения согрешившие или умершие без исповеди стыдились, видя на себе обличение, и плакали горько стеная. И вот являются ангелы с сияющим крестом, поющие божественную песнь. Они ставят крест на престоле в виду всех воскресших из мертвых. Народ изумлялся красоте креста, иудеи же молча смотрели на него и трепетали от страха. На лицах их был виден стыд. Ударяя себя по лицу, они говорили: «Недоброе знамение видим мы в явившемся во славе. Это знамение распятого. Если он придет судить нас, как мы встретим его? Или где скроем себя? Мы ведь много зла сделали не только ему самому, но и верующим в него». И вот, когда иудеи, рыдая, говорили это, водивший меня ангел сказал: «Видишь ли, как они начали трепетать, смотря на честный крест? Я стоял на высоком месте, и мне казалось, будто я носился в воздухе, видел все от края до края вселенной, все слышал, даже то, о чем говорили где-нибудь лишь шепотом, доносилось до моих ушей. Я все помнил и понимал, кто бы что ни говорил. После этого я услышал говор, большой шум и страшный звук, и испугался. Но водивший меня ангел святый сказал мне: «Не бойся, еще больше этого увидишь». И вот святые ангелы расступились пред судьею, который шел судить всех и воздать каждому за беззаконие, обличаемое надписью на челе. Начали являться страшные бесчисленные силы пред престолом судьи. Видя это, я еще больше устрашился. Но святый ангел снова ободрил меня, сказавши, что я должен внимать всему разумно, ибо происходящее пред моими глазами послужит в пользу мне. Не успел он окончить своих слов, как вдруг блеснула молния, послышался свыше страшный голос, и земля сотряслась. Те, на которых были светлые лица, не только не устрашились, но еще больше стали радоваться и веселиться. Они тихо и молча приблизились к престолу судьи, сияя красотой, которой удивился бы всякий человек. На идолопоклонниках же и неверных виден был страх и мрачные лица. Израильтяне до появления креста называли какого-то иного великого бога, но увидевший сияющий паче солнца крест Господень и понявший, какой верой он служит знамением, возопили: «О горе нам! Иисус Христос, которого прославляют христиане, хочет судить всех». И лица их омрачились и исполнились стыда, а верующие радовались и кланялись кресту, зная, что он есть именно тот, на котором Господь пригвожден был по своей воле. В это время вдруг явилось светлое облако с молнией, и осенивший божественный крест долго оставалось на нем. Как только оно поднялось, туда же, откуда снизошло, вокруг креста обвился причудный украшенный венец. И вот заблистала молния, послышался шум и гром. И, видя это, я еще больше устрашился, но святой объял трепет. Ангелы с благоговением пришли и остановились на приготовленном для судилища месте. Грешники поняли, что все их тайные помышления сделаются известными, ибо Господь сказал: «Нет такой тайны, которая не будет обнаружена». Престол Божий не на земле стоял, но в воздухе, на высоте около 40 локтей, и ангелы ходили не по земле, а носились в воздухе. Одни из них стояли на восточной стороне, другие на южной, третьи на северной, а четвертые на западной. Все они отличались один от другого. Одни были белые, как свет солнечный, другие были подобны пламени, или золоту блестящему, или красному цвету. Разделившись на 4 части, они наполнили всю Поднебесную. Земля же наполнена была людьми. За ними появилась огненная колесница, вокруг которой шли шестокрылатые многоочитые херувимы, взывающие: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполни небо и земля славы Твоей». Ангелы воскликнули: «Благослови, Отче Вседержителю, благословен гряды во имя Господне, Господь Иисус Христос, Слово сопресносущное Отцу. От их словословия содрогнулись небо и земля. Пришедшие с колесницей окружили престол Божий. Евреи и огоряне, слыша, что ангелы наравне с Богом Отцом славят и Господа нашего, Иисуса Христа, начали рыдать, говоря: «О горе нам! Мы не ждали Его!» И Он пришел. После этого раздался страшный звук трубы, возвестивший о приближении судьи. За нею послышались другие трубы. Появились царские хоругви и скипетры, и, наконец, белое, как снег, облако. Посреди него Господь наш, Иисус Христос, а вокруг Него множество бесплотных слуг Его, не смевших приблизиться к облаку. В 7 раз светлее, чем от солнца, мир осветился им. Но что я говорю? Ум не в силах постигнуть, а слово передать все благолепие Божества, явившегося для суда над миром. Если бы солнце засияло вдруг среди ночи, оно не осветило бы так ее темноты, как освещен был тогда весь мир. Все устремили свои взоры на Господа, а ангелы запели: «Благословен гряды во имя Господне! Бог Господь пришел судить живых и мертвых!» Слышавшие и видевшие все это пали ниц и поклонились судьи. Затем Господь сошел с облака и сел на престол славы Своей. Небо и земля затрепетали, как лист на дереве от ветра. Люди исполнились страха. Еретики же, иудеи и огоряне, не принявшие святых учеников и апостолов Христовых, увидели себя пристыженными. И сказали ангелы ко Господу: «Ты еси Христос, Сын Бога Живого, которого распяли иудеи. Ты еси Божие Вышнее Слово, которое Отец родил прежде всех веков. Ты сугуб естеством, волею и хотением. Один есть Господь Иисус Христос, который воплотился от Девы Марии, не изменив естества, и пришел в мир творить чудеса и знамения. Ты Бог наш, со Отцом и Святым Духом, и кроме Тебя нет Бога». Слушая эти слова ангельские, Анна, Каиафа, безумный Арий, проклятый Махмед и все иудеи затрепетали и устыдились. После этого Господь взглянул на небо, и оно удалилось от взоров Его. Взглянул на землю, и она начала удаляться от Него, будучи осквернена делами человеческими, и, наконец, совсем скрылась, так что стоявшие на ней очутились в воздухе. Господь опять взглянул на высоту небесную, и небо стало новым. На тверди вместо прежних светил, солнца, луны и звезд, явилось новое светило незаходимое — Христос Бог наш. Господь взглянул на глубину безмерную, и земля снова явилась, но уже не прежняя, а блистающая, как свет, потому что все на ней изменилось. Господь взглянул на море, и вода тотчас иссякла, превратившись в огонь, от которого поднялось до небес пламя. Все были объяты страхом, потому что пламя жгло и поедало неверных, грешных и идолослужителей, как только Господь посмотрел, а огненные ангелы возложили на них свои руки. Но не все нечестивые были ввергнуты в огненное море. Некоторых ангелы оставили. Я обратился к водившему меня святому ангелу, и он сказал мне, что это те из иудеев, которые веровали в божественный промысел и не поклонялись идолам. Здесь исполнилось Слово Божие, написанное в Евангелии: «Тут будет плач и скрежет зубов». От вверженных в огненное море нечестивцев был слышен плач и вопль, и рыдание. Они мучились в страданиях и изнемогали, видя себя оскверненными греховными делами. Оставшиеся же невредимыми радовались, что приняли закон Божий и хранили его. После этого Господь воззрел на восток. ангелы затрубили, и те из них, которые были в восточной стороне, разошлись по всей вселенной, и где только встречали светлые лица, с великой радостью целовали их. Так обошли они с быстротою молнии всю землю, и, отделившие избранников Божиих от грешников, поставили их по правую сторону судьи. После этого Господь воззрел на север и юг, и ангелы Божьи привели оставшихся и поставили их по левую сторону. Их было бесчисленное множество, как песку земного. Стоявшие по правой стороне сияли неизреченным светом, а стоявшие по левой были мрачны. Обратившись к первым, Господь сказал: «Приидите, благословенные, Отцом Моим, и наследуйте приготовленное для вас от сотворения мира Царствие Небесное, ибо вы кормили меня, когда я был голоден, утоляли мою жажду, одевали меня, когда я был наг, служили мне, когда я был болен, в скорби и несчастье вы утешали меня». На это праведники отвечали судье: «Владыка, Господи, никогда мы не видели Тебя голодным и не кормили, никогда не видели Тебя жаждущим и не поили, никогда не одевали Тебя и в скорби, и в болезни не служили Тебе». Но Господь отвечал им, указывая на нищих духом: «Если вы им добро делали, то делали и Мне». Затем, обратившись к стоящим по левую сторону, Он сказал: «Уйдите от Меня, проклятые, в огонь вечный, приготовленный дьяволу и его слугам, ибо когда я был голоден, вы не давали мне есть, когда я жаждал, вы не напоили меня, когда я был странником, вы не приняли меня, я был в темнице, и вы не навестили меня. Уйдите от меня, нечестивые, всю жизнь свою в грехах и беззаконии проведшую, я не знаю вас». Они же с плачем отвечали: «Господи, когда мы видели Тебя голодным или жаждущим, нагим или больным, и не служили Тебе?» «Так как вы не делали ничего этого, — отвечал судья, — никому из меньших сих, то не делали и мне. Уйдите от меня, проклятые, оскорбившие меня и служившие дьяволу». Слыша такой строгий ответ, они начали плакать, прося о помиловании, но Господь не простил их. И тот час ангелы схватили их и бросили в огненное море. В муках и терзаниях грешники взывали: «О горе, горе нам!» Но их вопли не было слышно, потому что они тотчас скрылись в огненной бездне. Господь опять взглянул на новую землю, покрывшуюся прекрасными садами. Красоте их я не мог надивиться. Обратившись к водившему меня ангелу, я спросил: «Каково будет Царствие Божие? Неужели может быть что-нибудь лучше этого?» Ангел отвечал мне: «Не знаешь, что говоришь. Это та земля кротких, о которой Господь говорит в Своем Евангелии: блаженни кроткие, ибо они наследуют землю. Небесное же царство еще красивее ее». Господь опять посмотрел на землю, и она тотчас покрылась зельем разным, красотой которых я был поражен. После этого прилетели птицы небесные, прекрасные и разнообразные, наполнили сады и начали петь чудными голосами. Невозможно передать их пение, восходившего до небес. После этого Господь взглянул на высоту небесную, и оттуда сошли во множестве ангельские силы, неся с собой великий град и Иерусалим, Творец которого есть Бог. Прославляя в Троице единого Бога, они поставили град на востоке. Посреди был рай едемский, а вокруг святые ангелы. Врата сияли, как солнце. И вот ангелы вострубили, и все творения Божии, небесные и земные, начали славить Бога. Стоявшим по левой стороне послышался голос: «Окаянные, беззаконные, злые, жестокосердые и бессильные, ленивые и неверные, и все проклятые, смотрите, каких благ вы лишились и какое зло получите». Затем Господь встал с престола Своего и направился к стоявшим на правой стороне, говоря им кротким голосом: «Приидите, благословенные Отца Моего и возлюбленные Мои, и войдите в обещанную вам радость Господа Бога вашего». Бывшие же по левой стороне грешники издали следовали за Ним, желая видеть все происходившее. Первую из всех, стоявших на правой стороне, пошла женщина, лицо которой сияло, как солнце. Приблизившись к Господу, она поклонилась Ему. Господь с радостью встретил ее и, преклонивши пречистую главу свою, сказал: «Войди, святая мать моя, в радость сына своего, ибо все это — достояние твое». Она же, поклонившись Господу и облобызавши пречистые руки его, весело и с радостью вошла в святый град. Радость ее воспели все ангелы и праведники. Затем от стоявших на правой стороне отделились святый Иоанн Предтеча и Креститель Господень и 12 мужей в царских одеяниях и приблизились к вратам города. Господь с радостью принял их, поцеловал и сказал им: «Войдите в радость Господа своего». Они поклонились Ему и с весельем вошли во святой град. Еще по велению судьи пришли к вратам города 70 мужей, меньших апостолов, в молниеобразных одеждах и поклонились Господу. Он повелел и им войти в город. Видя все это, стоявшие на левой стороне горько рыдали и рвали на себе волосы, вспоминая свои беззакония, ради которых они лишились стольких благ вечных. Евреи, не покорившиеся Христу и не крестившиеся, они искали Моисея и не могли найти. Он же, вместе с Авраамом, Исааком, Иаковом и другими святыми пророками Христовыми, стоял на правой стороне. Но вот, по повелению Божию, с правой стороны отделилось многое множество людей, сияющими, как солнце, лицами. Это были святые мученики и мученицы, проливавшие за имя Христово кровь свою. Приблизившись к Господу, они поклонились Ему. Господь принял их, радуясь, повелевая им войти в святой град свой. После них приблизились к городу другие, с сияющими лицами, в блестящих, как огонь, ризах. Это были исповедавшие святую веру, и они вошли в радость Господа своего. За исповедниками приблизились к городу благовестники. Лица их блестели, как снег, ризы сияли, как золото блестящее. Они тоже вошли в радость Господа своего. После благовестников прошло немалое число других, сияющими, как солнце, лицами, и в белых, как снег, ризах на плечах у них были амофоры. Это архиереи и святители, которым Господь повелел войти в славу свою. И еще с правой стороны приблизился к городу собор с белыми, как крин, лицами и поклонился Господу. Это были воздержники и постники. Господь повелел и им войти в город. Господь еще обратился к правой стороне, и оттуда пришло к нему множество иноков, очистившихся истинным покаянием. Господь и им повелел войти. Поднявши руки кверху, они прославили в Троице единого Бога. За иноками и постниками приблизились инокини, которые отказались от всего мирского и последовали за Христом. Господь повелел им войти, а они, радуясь, вошли в город. Видя это, осужденные на левой стороне взывали: «Скольких благ мы лишены вследствие своего неразумения, ослепления и помрачения! Видя славу святых, дивный град, доброту Господню, они били себя по лицу и рвали волосы». Господь еще обратился к правой стороне, и оттуда пришли к нему праведники, сияющими, как луна в темноте ночной, лицами, и они вошли в радость Господа своего. После праведников Господь призвал Авраама, Исаака, Иакова и 12 патриархов в белых ризах. Господь повелел им войти во святой град, и они вошли, радуясь и воспевая Бога. За ними прошло множество народа, все были похожи друг на друга и сияли, как солнце. Господь похвалил их за чистоту души, ибо они сохранили себя неоскверненными от самого рождения. За ними шли все пророки, кроме Моисея и Аарона. Пророки блестели, как звезды небесные, и вошли с радостью в город. За пророками прошло множество людей, лица их были белы, головы помазаны елеем. Они поклонились Господу, и Он повелел им войти. Все, проведшие жизнь свою в слезах и посте, и тем заслужившие бесконечное благо, вошли в город. Видевшие их на левой стороне, горько плакали. После пришли Моисей и Аарон. Лицо Моисея прославлено было славою Божию. Ризы его блистали, как молния. С ним был Аарон, Елеазар и 12 мужей, которые пророчествовали некогда о Христе. Между ними были все праведные судьи израильские, от Халева до Гафаниила и до пророка Самуила. За ними Давид, царь и пророк, и все цари израильские, не бывшие в идолослужении, и все 12 колен израильских, последовавших закону Моисея и не поклонившиеся языческим богам. Затем призвал Господь Адама, Авеля, Сифа, Эноса, Эноха, Ноя, Мельхиседека и прочих святых своих, и всех избранников мужского и женского пола. Все они вошли в радость Господа своего, ибо Он повелел своему приставнику дать им достойные места. За ними пришли немногие другие, именно те, которые еще до пришествия Христова исполняли в делах своих закон, хотя и не знали его и не поклонялись идолам, но чтили истинного Бога. Он повелел им войти, и они удостоились невыразимой радости. Но вот пришло несколько человек с блистающими лицами и смело вошли в Святой Град. Это были юродивые Христа ради, униженные, осмеянные людьми, претерпевшие много зла, за что и удостоились радости. Господь повелел еще другим прийти с правой стороны, и к нему приблизилось множество народа. У всех лица были прекрасны, и ризы блистали. Это были нищие духом. Они вошли во святой город. Затем явилось собрание, покрытое светлым облаком. Господь обратился к ним и сказал кротким голосом: «Войдите, любимцы мои, в радость Господа своего, пожинайте плоды трудов своих». Это были покаявшиеся. А за ними пришел собор тихих и кротких. Одеяние на них было светлое, и они вошли в святой город. Это были кроткие и смиренные. После кротких пришел собор других. Лица их были чисты, как мед каплющий, и ризы сияли, как свет. Господь с любовью повелел им войти. Это праведные судьи, не требовавшие награды, не боявшиеся сильных, но судившие всех справедливо. После них призвал Господь других, и пришли к нему в ризах червленых и с венками на головах. Лица их покрыты были миром благовонным. Господь повелел войти им в святой град. Это были милостивые. Я видел их и видел неизреченную славу во святом городе, красоту палат и множество жилищ, которые нужно было наполнить. Вошедших было великое множество, но они, мне казалось, не наполнили и четвертой части тех палат, которые были для них приготовлены. Опять посмотрел Господь на стоявших на правой стороне, и из них отделился малый собор и приблизился ко Господу. На них одежда была бела, как хрусталь. Это были миротворцы. Они вошли во святой град. Затем Господь призвал великий собор. В большой славе и чести, с веселыми и радостными лицами они вошли в святой город. Это были изгнанные за правду и поруганные, и избиенные без вины за все, что они перенесли за имя Христово. Они вошли в радость Господа своего. После этого пришел великий собор. Лица их были белее снега, а одежда сияла, как молния. В руках они держали золотые свечи. Это были те, которые не осквернили своего девства. Еще посмотрел Господь на правых, и пришел к нему малый собор. Лица их были очень красивы и румяны, а одежда была бела, как снег. Головы же украшены венцами. Они пришли и поклонились Господу, и Господь повелел им войти во святой город, а святые ангелы за них прославляли Господа. Это были жены, которые честно и непорочно вышли замуж и не осквернили ложа своего, к тому же были милостивы и помогали другим, ходили в церковь на молитвы, а потому и удостоились наслаждения вечными благами. Это я видел и спросил водившего меня святого ангела: «Молю тебя, скажи мне, в этой вечной жизни может ли жена иметь своего мужа, если хочет, или муж жену, которые нескверно и в страхе Божием провели свою жизнь?» На это ангел отвечал: «Здесь нет желаний мирских. Они пришли в вечную жизнь, где нет ничего плотского, житейского, но все они живут, как ангелы Божьи». Я опять спросил о многом другом, виденном прежде мною и сказанном мне, и все объяснил мне святый ангел Божий по порядку и по имени о праведных и грешных, и кто чего достигнет, на ком какое покажется знамение, и кому какое от Бога будет дарование. Затем я увидел, как святый крест поднялся с того места, на котором стоял, и, приблизившись к святому городу, остановился у ворот, где стоял Господь, призывавший своих святых и вводивший их в святой город. Много грешников стало по всей земле, которые от времени Адама и до последнего пришествия Христова размножились, как песок морской, от разных народов и родоначальников. Все они умерли во грехах, не покаявшись и не исповедавшись. Они стояли со страхом, ни от кого не ожидая помилования, потому что они были христианами только по названию, но никаких заповедей не соблюдали. Господь, обратившись к ним, увидел на них признаки всяких грехов, скверны и беззакония. Я видел в руках Господних огненный жезл, которым Господь разделил всех грешников по их языкам и народностям, и веру от веры, и всякую ересь, и каждый из них стоял на своем месте. По одной стороне стояли грешники-евреи, которые не исполняли законов Моисея, а поклонялись идолам до Рождества Христова. На другой стороне стояли те, которые не верили в Иисуса Христа по пришествии Его на землю, распяли Его и сделали много зла святым Его ученикам и апостолам. После этого посмотрел Господь с гневом на запад, и пришли со скоростью молнии огненные ангелы, которые наблюдали за муками и начали ввергать грешников в огненное море. Грешники же рыдали: «О, тяжело, тяжело!» И затем потопали. Обо всем этом открыл мне святой ангел. После этого огненные ангелы пошли на ту сторону, где были те христиане, которые во время гонения отверглись от Господа нашего Иисуса Христа, и их постигла та же участь. Они были брошены в огненное море. Они громко начали кричать, с мольбою взывая к Богу: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Но не были помилованы. Затем Господь разделил другую часть, которой принадлежали обогренные кровью. Это были разбойники и убийцы, увлеченные в своих преступлениях. Они имели терновые гвозди в своих телах, из лиц их исходил гной, а ноги их были искривлены. Господь разгневался на них, и их схватили ангелы и бросили в огненное море. Они же кричали и плакали, и не получили ни от кого пощады. Были здесь и те, которые сами себя удавили, мечом или ножом закололись, чем они оскорбили Бога, а дьявола возрадовали, а потому и будут мучимы вместе с дьяволами. Потом отделились другие и стали особо. Эта часть людей была вся темна и со зловонием, одежда их разорвана, а на ногах козлиные кожи. Господь повелел ангелам взять и этих, и они связали им руки и ноги и бросили в огонь. Это были воры и мошенники. Чем больше их бросали ангелы в огонь, тем сильнее разгорался он, и от пламени слышался страшный шум и гром, который как будто хотел дойти до небес, желая истребить всех. Ввергаемые же грешники скоро опалялись, как сухие тростники,